Om Agyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Abhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamahyam Dadati Svapadantikam. Сегодня мы поговорим о следующей части утренних обязанностей, которые следуют за утренним туалетом. И после того, как человек проснулся утром, вознес молитвы Господу, потом сходил в туалет, омыл руки, ноги и прополоскал рот, после этого он должен совершить ачамам. И это может показаться чем-то новым и даже необычным, может быть, для многих из современных последователей ведической традиции, потому что мы часто считаем, привыкли считать, что ачамам делается уже в чистом состоянии, перед тем, как непосредственно заниматься поклонением божеству. И тем не менее, в Дхармашастрах описано, что человек должен сделать ачаман еще до того, как он будет совершать омовение, и даже еще до того, как он будет чистить зубы. То есть это сразу после туалета, после того, как человек помыл руки, ноги и сполоснул рот после туалета, он должен совершить ачаман. И все эти вещи довольно такие, как мы говорили в прошлый раз, приземленные, на самом деле являются очень важными. И эти вещи должны выполнять все последователи ведической традиции, все те, кто считают Веды своей путеводной звездой в этой жизни, и те, кто верят, те, кто являются астиками, то есть те, кто верят в то, что Веды говорят абсолютную истину, передают абсолютную истину. В 11-й песне Шримад-Бхагаватам, 11.17, 34-35 стихи, Господь Кришна в этих стихах говорит, обращаясь к Удаве, что все эти вещи должны выполнять все члены Варнашрама. И он более конкретно, он говорит, что все люди, принадлежащие к четырем ашрамам, каждому из четырех ашрамов, ко всем ашрамам, они должны выполнять все эти вещи, такие как шоучам, ачаманам, снанам, сандьопастир, мамарчанам, тиртасева, джапос, прышья, бхакшья, самбхашья, варджанам. Сарвашрама праюкто ям нияма куланандана мадбхава сарвабхутешу манова кая самьямаха. Мой дорогой Удава, общая чистота шоучам, или как мы в прошлый раз говорили, шоучам это означает утренний туалет, то есть правильно ходить в туалет. Ачаман, снанам, омовение, сандьопасти, или поклонение во время сандьи, во время того, когда ночь переходит в день и день переходит в ночь, а также мамарчанам, пуджа, или поклонение мне, божеству. Тиртасева, служение или посещение святых мест. Джапа, повторение мантры. И также отвержение того, к чему нельзя прикасаться, что нельзя есть и с кем нельзя общаться. Все эти вещи должны соблюдаться всеми членами ашрамов, всех ашрамов. И помимо этого, все также ашрами, то есть все члены четырех ашрамов, должны также помнить о том, что я существую во всех живых существах, как параматма, мадбхава сарвабхутешу. И также они должны при этом подчинять себе свой ум, свою речь и свое тело. То есть Господь Кришна говорит, что все эти такие, казалось бы, материальные вещи должны совершать все последователи четырех ашрамов. Что касается ачамана, то ачаман, первый ачаман в течение дня в традиционной ведической культуре совершался еще до омовения, и потом следующий ачаман, второй, совершался после омовения. И в своей Харибхакти-виласе, в третьей виласе, которую мы начали обсуждать в прошлый раз, Шрила Санатана Госвами также описывает то, каким образом человек должен совершать ачаман. Вайшнавский ачаман. Что касается видов ачамана, раз мы уже упомянули о вайшнавском ачамане, то в Апастамба Смрити описано 4 вида ачамана. Точнее, там упомянуто 4 вида ачамана. И первый из них это Пауранника. И Пауранника ачаман это ачаман, который сейчас является наиболее распространенным среди всех брахманов, которые следуют правилам ведических писаний. Это именно тот ачаман, который мы совершаем как последователи вайшнавской традиции. Когда человек пьет с правой руки немножко воды и при этом повторяет мантры, связанные с 24 именами Господа Вишну. Это Пауранника Ачаман. Помимо него есть еще Смарта Ачаман. И Смарта Ачаман написан, как само название говорит, в Смрити. Не в Пуранах, но в Смрити. И прежде всего он написан во второй главе Манусамхиты, со стиха 60. Он немножко отличается от общепринятого вайшнавского Ачамана, Пауранника Ачаман. Есть еще также Агама Ачаман. И Агама Ачаман написан в писаниях, в агамах, которые священны для последователей, например, шиваизма или вайшнавизма в Панчаратре, и также в тантрах, тантрический ачаман. Например, в шайва-агамах ачаман также описан перед поклонением Господу Шиве, перед дьяной, но там ачаман совершается, например, 3 раза отпивается вода, и вместо слова «намах», которое мы повторяем, например, «ом кешавая намага», там повторяется слово «свага». И 3 раза шайва должен повторить «свага», но перед «свага» он говорит, выражая почтение или вспоминая 3 татвы, которые описаны в шиваизме. Это «атма-татва», Видья татва и Шива татва. То есть, например, он говорит Атма татвая свага, Видья татвая свага и Шива татвая свага. Вот такой шайва ачаман. Это агама ачаман. И четвертый вид ачамана это шроута ачаман, который, как говорит название, описан в шроута сутрах. И такой ачаман совершается исключительно при совершении ведических жертвоприношений, таких, например, как Раджасуя, Агништома или Дарша, Паурнамаса и так далее. И самый первый из этих 4 видов ачамана, как я уже говорил, это самый распространенный и самый используемый вид ачамана, которому следуют все, не только даже вайшнавы, но большинство брахманов в наше время. Для того, чтобы совершить ачаман, человек должен прежде всего взять чистую воду и наполнить ею чистый сосуд, который панчапатру, который из которого с ложечкой, из которого он будет делать ачаман, наливать воду себе в руку и пить ее. И вода при этом должна быть, как описано в Вишну Пуране 3.11, 19, 21. И эти стихи процитированы в Харибхактивиласе. И также то же самое, в принципе, описано во всех местах, где описывается ачаман, во всей смрите. Вода должна быть чистой, ачена, то есть без каких-то примесей видимых. Она должна быть аганда, то есть лишена запаха, прежде всего дурного запаха, соответственно, естественно. У нее не должно быть пены, и также в ней, в этой воде, не должно быть пузырей. И в Ягьявалкья Смрити 1.18 сказано, что человек должен, для того, чтобы совершить ачаман, человек должен сесть. И при этом он должен положить руки на бедра, так, чтобы они, руки, были посередине между коленями. Это называется, ягьявалкья, это называют антарджану, то есть колени внутри коленей. И при этом он должен сесть лицом на север, либо на восток. Упавишта удамукха прагва, то есть либо на север, либо на восток. И при этом пить воду из правой ладони, из того места, которое называется Брахма-тиртха. О тиртхах мы поговорим через несколько минут, чуть-чуть позже. При этом, совершая ачаман, нужно также смотреть на воду, которую мы набираем в правую руку, и при этом также сохранять тишину, молчание. То есть помимо тех мантр, которые человек произносит во время ачамана, он не должен произносить ничего другого во время ачамана. И в Кашикханде, Сканда Пураны, которая процитирована в Харибхактивиласе, также сказано, что человек должен сесть, хорошо усесться в чистом месте, которое свободно от таких оскверняющих вещей, как, например, шелуха зерна, или пепел, или кости, ногти и волосы. И он должен сесть лицом на восток или на север и провести ачаман очищенной водой, у которой нету запаха, и у которой нету пены и пузырей. И при этом там же в Кашикханде и также практически во всех смрити, которые описывают ачаман, везде говорится, что брахман должен выпить из руки столько воды, чтобы она достигла его сердца, чтобы она проникла прямо в его грудь. И тогда он очищается. У кшатрия вода должна попасть ему в горло, то есть не меньше. У вайши вода должна попасть в рот и смочить язык. Особенно, говорится, кончик языка, корень языка. Тогда как женщины и шудры очищаются, когда они просто прикасаются устами, губами к воде, они уже в это время очищаются. Что касается других правил совершения ачамана, то, например, в прачетасмрити есть упоминание о том, что вода для ачамана не должна быть теплой. Анушна абхир. И также человек должен смотреть на воду, когда он проводит ачаман. Но в то же самое время иногда в определенных случаях разрешается теплая вода, и иногда разрешается совершать ачаман, проводить ачаман и не смотреть на воду, и при этом все равно ачаман будет очищать. И такие исключения, например, когда мы можем не смотреть на воду, это ночь, то есть если человек проводит ачаман ночью, он не обязательно должен смотреть на воду и видеть воду. Даже в таком случае все равно вода его очистит. Ратрау аникшитена апи, шудхирукта аманишиби. Это яма смрити дает такое исключение. И также для людей, которые страдают от болезни, если они не могут пить или прикасаться к холодному, то им можно проводить, совершать ачаман теплой водой. Удакена туранасча татошне ношна паинам. И также в Ягьявалке Смрити сказано, что человек не должен использовать воду для ачамана, в качестве воды для ачамана, ту воду, которой он омывал свои стопы. То есть, например, если человек пришел, он сходил в туалет, например, куда-то отошел далеко от своего дома, сходил в туалет, потом он пришел и взял ведро с водой, и из этого ведра набрал немного воды и омыл этой водой свои стопы. Эта вода уже не пригодна для совершения ачамана. Поэтому эту воду нужно отливать заранее, чтобы омыть стопы, нужно ее отливать заранее в другую емкость. Тем не менее, Ягьявалкья говорит, что есть исключение из этого также, или определенная лицензия, разрешение. Мудрец Баудхаяна сказал, что если у человека нет другой воды, у него только такая вода осталась, то есть вода, которую он ранее омыл свои стопы, то он просто должен зачерпнуть немного из этого ведра, из этой емкости, этой воды, вылить ее на землю, и потом оставшуюся воду он может использовать для ачамана. Тогда она становится чистой. И еще один небольшой нюанс, касающийся ачамана, это то, что везде, во всех описаниях ачамана, в смрити и также в Харибхактивиласе, 3.195. Сказано, что совершая ачаман, человек должен свою ладонь устроить таким образом, чтобы она была, не все пальцы были собраны вместе, а чтобы мизинец и большой палец руки стояли немножко в стороне. То есть это называется мукта ангуштака. Человек должен немножко развести в стороны мизинец и большой палец своей руки, а три остальных средних пальца должны быть собраны вместе. И вот такой ладонью он должен совершать ачаман. Естественно, что если к воде, которую мы используем для чамана, либо в панчапатре, либо уже в руке прикоснулся наш ноготь, то ее использовать нельзя. Нужно налить новую чистую воду. И когда человек сделал все это, то есть он уселся правильно, он набрал правильной чистой воды, он может совершить ачаман. И это делается таким образом, что человек произносит имена, 24 имени Господа Вишну, и вместе с этими именами он сначала выпивает 3 раза воды, потом он очищает части своего тела, либо капая на них водой, либо прикасаясь правой рукой или даже левой рукой к разным частям своего тела с мантрой, и таким образом эти части тела очищаются. Прежде всего, человек должен взять ложечку от ачамана в правую руку и из панчапатры капнуть в эту же правую руку воду, каплю воды, и потом из правой руки той же ложечкой капнуть каплю в левую руку. Потом переложить ложечку в левую руку и 3 раза капая в правую руку воды, он должен произнести мантры и выпивать эту воду. Сначала Ом Кешавая Намага выпить, потом капнуть еще воды Ом Нараянай Намага выпить, и потом Ом Мадхавая Намага и еще раз выпить. И потом он должен той же левой рукой капнуть в правую руку, но уже не выпивая, вылить эту воду в сторону, сказав Ом Говиндая Намага, таким образом очистив правую руку. И потом переложить ложечку в правую руку и капнуть воду в левую руку, и с мантрой Ом Вишнаве Намага вылить ее в сторону, также не выпивая. И после этого он должен произнести мантру Ом Мадхусуданая Намага. И в некоторых описаниях сказано просто, что саммарджанам, что означает, он должен прикоснуться и очистить или потереть свое лицо. И поэтому в некоторых описаниях ачамана иногда говорится, что человек должен, например, там своим указательным пальцем прикоснуться сначала к нижней губе, потом к верхней губе, Ом Мадхусуданая Намага, Ом Тривикрамая Намага. И потом своим большим пальцем руки он должен протереть сверху над верхней губой с мантрой Ом Ваманая Намага, и потом под нижней губой Ом Шридхарая Намага. Тогда как более общепринятый вариант, это когда человек прикасается пальцами своей правой руки, своим щекам, и таким образом очищает свое лицо с мантрой Ом Мадхусуданая Намага, он прикасается к правой щеке, и Ом Тривикрамая Намага, он прикасается к левой щеке. И после этого с мантрой Ом Ваманая Намага он вытирает основанием своего большого пальца правой руки сверху над верхней губой, то есть под носом. И потом с мантрой Ом Шридхарая Намага он вытирает снизу под нижней губой тем же пальцем, большим пальцем правой руки. После этого он сбрызгивает водой обе руки с мантрой Ом Хришикешая Намага. Потом он сбрызгивает ноги с мантрой Ом Падманабхая Намага. Потом он сбрызгивает голову. Иногда говорится, что это лоб, иногда говорится, что это макушка головы с мантрой Ом Дамодарая Намага. И затем мантрой Ом Васудевая Намага он прикасается своими пальцами правой руки к устам, к губам. После этого Ом Санкаршаная Намага и своим указательным и большим пальцем правой руки он прикасается к правой ноздре. Потом к левой ноздре теми же пальцами Ом Прадюмная Намага. Потом он прикасается к глазу безымянным и большим пальцем правой руки Ом Анирудхая Намага. Потом к левому глазу Ом Пурушоттамая Намага. Потом он прикасается с мантрой Ом Адхокшаджая Намага к своему правому уху указательным и большим пальцем. Потом к левому уху Ом Дрисимхая Намага. Потом он прикасается своим мизинцем и большим пальцем, соединенными вместе, к пупку, Ом Ачютая Намага. И потом поверхностью своей ладони, внутренней поверхностью, прикасается к сердцу и говорит Ом Джанарданая Намага. Потом он прикасается к макушке своей головы или к шикхе, Ом Упендрая Намага. И потом он левой рукой, кончиками пальцев левой руки, прикасается к правому плечу, то есть выше локтя, с мантрой Ом Харае Намага. И потом то же самое, но правой рукой прикасается к левому плечу, Ом Кришная Намага. И таким образом заканчивается совершение Ачамана. В Гаруда Пуране, это 213 или по другому изданию 215 глава Гаруда Пураны, там описаны некоторые, можно сказать, объяснения, что происходит, когда Брахман совершает такие движения, совершая Ачаман, то есть когда он прикасается к разным частям своего тела. Здесь не описано абсолютно все, но некоторые вещи описаны. Например, там говорится, что когда человек пьет три раза воду и спивает из своей правой ладони, то таким образом он удовлетворяет три веды. Ричоя, джумси, самани, трихпибан, принает, крамат. Затем, когда он прикасается к своему рту и к своему лицу, то он также удовлетворяет Атхарвангираса и также Шанмукху. Шанмукха – это имя Господа Шивы или Картикеи. Я не знаю, кто именно из них имеется здесь в виду, но кто-то из них. Возможно, Картикея, потому что Господь Шива, Рудра, будет упомянут дальше также. И также он, прикасаясь к своему рту и к своему лицу во время Ачамана, он также удовлетворяет Сетихаса Пуранани Ведангани. То есть он удовлетворяет Пураны вместе с Итихасами и также шесть Веданг. И далее там сказано, что во рту у человека находится эфир, акаш, и поэтому, прикасаясь во время ачамана к устам, он удовлетворяет эфир. Когда он прикасается к ноздрям, он удовлетворяет ваю, или ветер, потому что ветер пребывает в ноздрях. Когда он прикасается к глазам, то он удовлетворяет солнце, и когда он прикасается к ушам, он удовлетворяет стороны света. Прикасаясь к пупку, он удовлетворяет прану. Прикасаясь к сердцу, он удовлетворяет Брахману, Верховного Господа. Когда он прикасается к голове, он удовлетворяет Рудру. А когда он прикасается к Шике, он удовлетворяет мудрецов, Риши. Прикасаясь к своим рукам, очищая их во время Ачамана, Брахман удовлетворяет Яму, Индру, Варуну, Куверу, Васудху и Аналу. Сбрызгивая свои стопы, он удовлетворяет Господа Вишну. А сбрызгивая свои руки непосредственно на поверхности ладони, он удовлетворяет Индру и Господа Вишну. И прикасаясь к своим пальцам, скорее всего, это уже имеется в виду, когда человек повторяет мантру Гаятри, отсчитывая ее на фаланга своего пальца, потому что здесь тоже сказано фаланга своего пальца. Когда человек делает это, то он удовлетворяет Агни, Ваю, Сурью, Инду и также горы. Тогда как линии на руке у человека олицетворяют собой священные реки, такие как Ганга. Вот таким образом у человека представлены в его теле различные полубоги, различные великие личности, которые человек может удовлетворить, совершая ачаман. Ну и когда человек сбрызгивает воду просто вокруг себя, или, например, когда он делает ачаман, и тоже эта вода попадает к нему на руки, и потом он сбрасывает его вокруг себя, то таким образом человек удовлетворяет нагов во главе с Васуки. Джалам кшипати яд кшитау. То есть, если человек брызгает водой на землю, то он удовлетворяет Васуки и других нагов. Это несколько слов о таком более эзотеричном понимании ачамана. Что происходит, когда человек совершает ачаман. Теперь у нас может возникнуть вопрос, когда нужен ачаман, когда человек должен совершить ачаман, после чего. И это также описано во множественных местах. В Дхармашастре, в Пуранах также. И Санатана Госвами цитирует в Харибхактивиласе Курма Пурану, Вьяса Гиту, где описано, что человек должен совершить ачаман в идеале при таких случаях перед принятием пищи, после того, как он проснулся утром, после омовения, после того, как он вернулся из путешествия, после того, как он прикоснулся к своему рту, после того, как он одел одежду. В других местах сказано, что когда он одевает новую одежду, он должен совершить ачама. Здесь просто сказано «васове паридхая ча», что может означать, что он переодевает свою одежду. Переоделся. После того, как он сходил в туалет, то есть испражнялся или помочился, после того, как он потерял семя, выпустил семя, после того, как он произнес неправду, после того, как он сплюнул что-то, перед тем, как начинать свое изучение священных писаний, после того, как он покашлял, и также после того, как он посетил крематорий или место, где, ну, в нашем случае, может быть, даже это кладбище, шмашана. И также, если человек посетил место, где пересекаются две дороги. И также человек должен совершать ачаман утром и вечером, без никаких на то видимых причин других. Теперь, как нельзя делать ачаман? Нельзя делать ачаман, это также описано в Харибхакти Виласе и в других дхармашастрах. Нельзя делать ачаман, когда у человека покрыта голова. Что интересно, что в английском переводе Харибхакти Виласа переведено с точностью до наоборот, то есть не покрыв голову. Но здесь сказано «Ширах праврития, камтамва». И это не только здесь сказано, это в других местах также, что если у человека покрыта голова, либо шея закрыта, то есть, например, шарф, он не должен совершать ачаман. И также муктакача шикхопива. Если у него развязана шикха, он не должен совершать ачаман, пока он не завяжет ее. И также, если у него развязана одежда. Муктакача, это буквально означает, что у человека, ну вот человек одел, например, гамчу, как мы говорим, или он мог даже одеть дхоти, не завязывая его, не пропуская кусок между у себя, между ног и не завязывая его сзади. В таком состоянии человек не должен совершать ачаман. То есть, другими словами, когда у него его одежда свободна, муктакача. И то же самое касается шикхи. Шикху нужно завязывать перед совершением ачамана. И если речь идет о женщинах, то в Дхармашастре есть также упоминание о том, что женщина не должна совершать ачаман, когда у нее распущены волосы, муктакеши. Это то же самое касается и мужчины. Если у него длинные волосы, то он должен связать свои волосы. Они не должны быть распущены. И также нельзя совершать ачаман акритва падаю шоучам, то есть не омыв стопы. Особенно это касается того, когда человек сходил в туалет, и потом совершать ачаман, он должен сначала омыть стопы. Потому что в Харибхакти Виласе сказано, этот цитат из Пурана, что «Ачанто пьяшучир бхавет». Если даже человек совершит ачаман, он все равно останется нечистым. Вот так. И Санатана Госвами, комментируя этот стих, он говорит, что «падайох шоучам акритва». Боджана пана шаяна дау падайор ашуддья бхава пьячамана сангатартам шоучам уктам. Затем человек не должен совершать ачаман также, когда он одет в обувь, то есть в обуви, и он также не должен совершать ачаман, стоя в воде или когда у него на голове тюрбан. То есть голова не должна быть покрыта. Человек также не должен совершать ачаман той водой, которую он насобирал из дождя, дождевой воды. То есть накопил из дождевой воды. Он не должен совершать ачаман оскверненной рукой, одной рукой, без священного шнура, либо когда он сидит на падукасанастхо, что некоторые, по крайней мере, издания, которые у меня есть, Харибхакти Виласа, они переводят это, что человек не должен сидеть на своих сандалиях, то есть на своей обуви. Он не должен сидеть на обуви. То есть не только быть одетым в обувь, но также сидеть на ней. Также Маричи Смрити говорит, что человек не должен совершать ачаман спеша куда-то, тварая, быстро совершать ачаман. Он не должен совершать ачаман, если он не сидит на асане. И также он не должен совершать ачаман стоя. И при этом он не должен совершать ачаман, если он думает о чем-то другом. То есть, другими словами, человек не должен думать о чем-то во время совершения ачамана. Он должен сосредоточиться на этом, на ачамане. Теперь, если у человека нет возможности совершить ачаман, у него нет воды или нет чистой воды, или еще какая-то причина, по которой он не может совершить ачаман, как предписано, то для этого, для такого случая в шастре также есть определенные предписания. Это есть в Харибхакти Виласе и также, соответственно, во многих других писаниях, которые описывают ачаман. Если человек, это 208 стих 3 Виласы, если человек не может совершить ачаман в соответствии с этой процедурой, которая только что была описана, например, из-за своей болезни или по другим причинам, то тогда он может просто прикоснуться к своему правому уху. Таково предписание священных писаний. В Дхармашастре также сказано, что кшуте ништиване супте. Если человек хочет есть, принимать пищу, если он сплюнул что-то, или если он спал и встал, у него нет возможности совершить ачаман, или если у него слеза упала ему на руки, он должен совершить ачаман, но у него нет возможности совершить его, то он должен просто прикоснуться к своему правому уху. И Санатана Госвами, комментируя этот стих, 208 стих 3 Виласы Харибхакти Виласы, говорит, что он сразу задает вопрос, нанутатра ким праманам, где подтверждение этому утверждению, что человек может просто прикоснуться к правому уху, и таким образом он очистится. И подтверждение этому есть в утверждении шастры. Вак здесь сказано. Карнам татача вак спришет. Спришет карнам татача вак. И вак в данном стихе означает, что есть ведическое предписание или высказывание в ведах, которое об этом говорит. И Санатана Госвами говорит, что это на самом деле намек или ссылка на Маркандея Пурану. И во второй части 208 стиха 3 Виласы как раз процитирована часть стиха из Маркандея Пураны. Курвита лабханам вапи дакшина шраванасья вай. В таком случае человек должен прикоснуться к своему правому уху. И Санатана Госвами говорит, что это вай, это просидхав, то есть это очень общеизвестное выражение и процедура или практика. Когда человек не может совершить ачаман, он прикасается к своему правому уху. И эта цитата из Маркандея Пураны звучит полностью таким образом. Вата кармани ништиве, данта шлиште татанрите, кшуте патита сам лапе, дакшина шраванам спришет. И далее там также сказано. Курьяд алам бханам спаршам, гоприштасяр кадаршанам, курвита лабханам вапи, дакшина шраванасся ча. То есть вот эта цитата, эта часть «Курвита лабханам вапи», процитирована из Маркандея Пураны в Харибхакти Виласе. В этих стихах сказано, что человек должен совершить ачаман в таких случаях, когда он испускает газы, когда он выплевывает что-то, когда он прикасается к зубам, или когда он говорит неправду, сказав неправду, когда он испытывает голод, то есть перед принятием пищи, или когда он поговорил с падшим человеком, то в таком случае он может прикоснуться к своему правому уху. И это будет очищение такого человека. Если человек совершил эти вещи или вступил, например, в контакт с человеком, с которым он не должен был, с каким-то грешником, с которым он не должен был разговаривать, или он прикоснулся к чему-то, к чему он не должен был прикасаться, какой-то оскверняющей вещи, и когда он должен совершить ачаман, то помимо правого уха, прикосновения к правому уху, Маркандея Пурана также говорит, что есть также и другие опции. Человек может прикоснуться к спине коровы, то есть к корове прикоснуться, либо посмотреть на солнце, арка даршана, либо же он может прикоснуться, схватиться буквально за свое правое ухо. Сделав это, в таком случае он очистится. И Санатана Госвами, комментируя эту цитату из Маркандея Пураны, он говорит, что когда у человека нет возможности совершить полный ачаман, то он может воспользоваться тем, что описано в Маркандея Пуране, причем следующее только при присутствии предыдущего. То есть, если у человека нет рядом коровы, к которой можно прикоснуться, то тогда он должен посмотреть на солнце. Это лучше, чем просто прикоснуться к своему правому уху. Если у него нет коровы рядом и солнца не видно, то тогда он может прикоснуться к правому уху. Санатана Госвами говорит, что это утверждение некоторых людей. Он не говорит конкретно, кто об этом говорит, но говорит, что некоторые так утверждают. Кечитча. Некоторые утверждают, что это справедливо только в том случае, если нет воды, чтобы совершить тройное испитие воды, и ни в каком ином случае. Следующий вопрос, который у нас может возникнуть относительно ачамана, касается количества воды. Потому что иногда можно услышать спор, нужно ли капать 3 капли подряд в правую руку, или нужно один раз капнуть, и этого достаточно. На самом деле, дхармашастры и также панчаратры, в принципе, не говорят о том, что нужно 3 раза подряд капать 3 капли воды, потом выпивать, потом еще раз 3 раза капать. Они все говорят о том, что нужно 3 раза выпить определенное количество воды. И подразумевается, что эту воду нужно наливать один раз. То есть одного раза достаточно. Но количество воды должно быть таким, шастра говорит, чтобы в ней могло поместиться, то есть утонуть полностью зернышко маша. Вот тогда этой воды будет достаточно. И как мы уже говорили ранее, для разных варн также существовали разные предписания относительно того, куда вода должна достигать. Например, если для шудры достаточно, чтобы вода просто прикоснулась к его устам, то для брахмана нужно было, чтобы вода проникла в его сердце, то есть достигла груди. И последний момент, который касается ачамана, который мы хотели бы обсудить, это момент, касающийся тиртхи. Потому что мы говорили, что пить воду из руки нужно с брахма-тиртхи. И брахма-тиртха – это одна из 4 главных тирт, на которую делится рука или ладонь человека, правая ладонь. Брахма-тиртха – это то место ладони, которое переходит в запястье. То есть это возле основания большого пальца правой руки, там, где есть небольшое углубление, ямка. И, соответственно, помимо брахма-тиртхи у человека есть еще Праджапатия или Кая Тиртха, есть Питри Тиртха и Дайва Тиртха. Праджапатия Тиртха – это то место, которое находится слева ладони правой руки, ниже основания мизинца. Питри Тиртха – это противоположное Праджапатия Тиртхе, то место, которое находится между основанием указательного пальца и большого пальца руки. Дайва Тиртха – это место, противоположное брахма-тиртхе, то есть это ниже пальцев руки, то есть основание пальцев руки. В некоторых местах дайва-тиртха описана как кончики пальцев. И поэтому, например, Харита Смрити говорит, что дайва-тиртху нужно использовать, когда мы моем что-то, марджане, в поклонении божеству, предложении божеству чего-то или в яге чего-то, а также в бходжане. Нужно использовать дайва тиртха. Праджапатия тиртха или кая тиртха, то есть это левая сторона правой ладони, должна быть использована в, например, таких вещах, как ладжа хома. Это часть виваха самскары, когда предлагается подношение огню, которое высыпается через 2 соединенные ладони. И питри тиртха, соответственно, должна использоваться во всех ритуалах, которые связаны с умершими родственниками. Именно поэтому подношение умершим родственникам делают через правую сторону, как бы выворачивая правую ладонь, правую руку в сторону большого пальца. И брахма-тиртха подходит как раз для ачамана. Ачаман нужно делать из брахма-тиртхи, выпивая воду. Итак, это мы с вами обсудили ачаман. И следующее, в таком идеальном случае, который описан в Смотрите, в дхарма-шастрах. Следующее после Ачамана идет данта-дхавана, что означает чистка зубов. И данта-дхавана это в некоторой степени тоже может быть теоретический вопрос для современных последователей ведической культуры, потому что данта-дхавана традиционно выполнялась при помощи палочки, сорванной с определенных видов деревьев. В наше время таким образом, конечно, все еще есть люди, которые делают это таким образом, тем не менее, количество таких людей не столь большое. И в наше время большинство, подавляющее большинство людей, которые следуют ведической традиции, чистят зубы зубной щеткой и пастой, или в крайнем случае порошком, но особенно за пределами Индии мало кто чистит зубы палочкой. Тем не менее, мы поговорим об этом, потому что это включается в утренний туалет, то есть человек должен почистить зубы. И мы также в рамках этого обсуждения поговорим о том, каким образом он должен был чистить зубы тогда, в то время, в ведической культуре. И также, если у нас есть возможность также чистить там палочками зубы, и есть желание это делать, быть таким традиционалистом до мозга костей, так сказать, то тогда эта информация также может быть полезной и нам. Данта-дхавана, чистка зубов, происходит после утреннего туалета, после ачамана, но перед омовением. И в Харибхакти-виласе, в самом начале третьей виласы, Снатна Госвами, говоря о том, что человек должен утром встать, омыть руки и ноги, провести чистку зубов, почистить зубы, он также в комментарии к этому стиху, это 20 стих, он говорит, что совершить данта-дхавану означает, что человек должен совершить чистку зубов, шодхана. Шодхана означает чистка, то есть должен почистить зубы. И эта данта-дхавана выполняется иногда при помощи предписанных палочек с деревьев, вихита-каштхай, а иногда она совершается при помощи травы и других предметов, таких как листья, определенные листья деревьев. Мы об этом сейчас поговорим, почему иногда палочка, иногда листьями. Но далее Санатана Госвами говорит, что те, кто совершают поклонение Господу, и те, кто привязаны к поклонению Господу, то для того, чтобы утром пробуждать Господа, перед тем, как идти к Господу, пробуждать Его, человек должен почистить зубы, прежде чем заходить в алтарь. И он цитирует стих, который произнес Господь Варагадев. Он не говорит, откуда этот стих. Возможно, это стих из Варага Пурана, но его произнес Господь Варагадев, в котором сказано «Данта каштам акхадитва ясту мам упасарпати сарва кала критам карма тена и вайкена нашьяти». Что означает, что если человек приходит ко мне, предстает передо мной, но не, буквально здесь Господь Вараха говорит, не пожевав перед этим палочку с дерева для того, чтобы почистить свои зубы, то просто этим одним своим поступком, этим одним пренебрежением он уничтожает все то, что он совершил вообще за все свое существование. Сарва кала критам карма. Все свои благочестивые поступки за все свое время существования. Что звучит очень серьезно. И Санатана Госвами, комментируя этот стих, говорит, что акхадитва, то есть не пожевав буквально палочку для чистки зубов, он говорит, что это означает не почистив зубы. И далее он объясняет, почему. Потому что иногда в некоторые дни запрещено чистить зубы палочками с деревьев. А в такие дни нужно их чистить при помощи листьев, травы, либо в нашем случае зубной щетки и зубной пасты. Поэтому зубы чистить абсолютно необходимо. И мы говорили об этом в предыдущий раз, что Господь Чайтанья Махапрабху, описывая Санатана Госвами, что он должен описать будет в Харибхакти-виласе, говорит ему, помимо всего прочего, также о данта-дхаване. Он говорит, что ты должен упомянуть о том, чтобы преданные вайшнавы чистили зубы утром, перед тем, как они начинают совершать благочестивую деятельность и поклоняться Божеству. И позже в третьей виласе Харибхакти Вилас, это стихи, начиная с 209-го, Санатана Госвами более подробно описывает Данта Дхавану. И он говорит, цитируя Катьяйну, Катьяйна Смрити, он говорит, что проснувшись утром, человек должен помыть свои глаза и затем прочитать определенную мантру с чистым и умиротворенным умом перед тем, как он начинает чистить свои зубы. И эта мантра на самом деле обращена к палочке, которой человек чистит свои зубы. В этой мантре сказано «Айур балам яшо варча праджа пашу васу нича брахма прагьян ча медхам ча твам но дхеги ванаспате». «О ванаспати, о дерево, пожалуйста, дай мне айур, то есть длинную жизнь, балам, силу, Яша, славу, варча. Варча буквально означает сияние, могущество. Праджа, потомство, пашу васуни, коров, то есть домашних животных, что не означает собак и кошек. Пашу васуни означает прежде всего коров. И брама прагьям чамедхам ча. Дай мне также богатство, духовное знание, разум и способность памятовать. То есть мудрость, духовное знание и способность памятовать. То есть хорошую память, силу памяти. И если человек не может почистить зубы сразу после пробуждения, Санатана Госвами говорит в комментарии, что он может сделать это непосредственно во время омовения. И он говорит, что это надошавагам. Это не является преступлению. То есть это нормально. И он добавляет, что такая практика чистить зубы прямо во время омовения есть среди некоторых отреченных саду. Вирактанам, сатам, кешамчи, тадриша, ачара, даршанат. То есть некоторые саду так делают, и поэтому это тоже дхарма. И зубы чистить нужно ежедневно. Это тоже нитья карма. То есть это ежедневная или, условно говоря, вечная деятельность. И Санатана Госвами цитирует довольно много стихов относительно этого, чтобы показать это, что Данта Дхавана – это нитья карма. В Кашикханде Сканда Пураны сказано, что если человек не чистит свои зубы, то он остается нечистым, даже если он совершил ачаман. Ачанто пьяшучир ясмад акритва Данта Дхавана. То есть даже если он уже ачанта, то есть совершивший ачаман, он все равно ашучи, потому что он окрыт ваданта дхаваном, он не совершил чистку зубов, он не почистил зубы. И в Варага Пуране, которую мы уже прочитали, опять же, я повторюсь, сказано, что Господь Варага Дев говорит, что если человек поклоняется мне, но не почистив до этого свои зубы, он разрушает всю свою благочестивую, последствия всей своей благочестивой деятельности, который мог накопить за все время, сарвакала. И, естественно, возникает вопрос о том, какие палочки шастра предписывает использовать. И это как раз та часть, которая более или менее теоретическая для большинства из современных последователей ведической культуры. Мы поговорим о ней более или менее с исторической точки зрения, потому что зубы веточками чистят очень немногие, к сожалению. К счастью, может быть, в некоторых случаях это даже лучше. Мы сейчас к этому подойдем, почему это даже лучше. Потому что если человек чистит палочкой зубы в определенные дни, то он, наоборот, может даже потерять все, что он накопил тоже, совершает грех. В Дантадхаване человеку нужно было взять палочку с определенного дерева. Эта палочка в идеале должна была быть с корой. И он должен был зубами разжевать ее, один ее конец, чтобы превратить ее в такую щетку. И затем этой щеткой чистить, тщательно провести ее везде, во всех направлениях, совершать движения во всех направлениях, чистя таким образом свои зубы. И что касается палочек, то палочки также описаны в Харибхакти Виласе. В частности, например, там сказано, что человек должен взять дерево, и в лучшем случае это должно быть такое дерево, у которого много острых окончаний, то есть много колючек. Это самое лучшее дерево для того, чтобы чистить свои зубы. Также хорошо дерево подходит, хорошее дерево, которое по вкусу является сладким. И такое дерево увеличивает продолжительность жизни человека. Если дерево горькое или острое, то такое дерево, чистка зубов таким деревом, дает человеку силу, хорошее здоровье и счастье. Но в то же самое время человек должен тщательно избегать использовать дерево, такое как, например, палаша. Он не должен применять его в качестве палочки для чистки зубов, или также он не должен делать из него обувь, из дерева палаша. И также он должен избегать дерева баньян или ашватха для тех же целей, то есть для чистки зубов или для того, чтобы делать обувь. Ашватха и вата, их нужно избегать. И также далее в Курма-пуране, в Вьяса-гите, сказано, что лучше всего, если человек будет чистить свои зубы палочкой, которая по толщине, как его средний палец. Палочка должна быть длиной в идеале в 12 пальцев человека, 2 даша ангула. И у нее должна быть также кора в идеале. Человеку нужно держать палочку своими пальцами и передней частью этой палочки, разжеванной зубами, он должен чистить свои зубы. Палочки из дерево пипал и малати являются благоприятными, а деревья билва и апамарга особенно благоприятными. Но человек не должен использовать такие деревья, как карави, акунда и подобные им деревья для того, чтобы чистить свои зубы. Я не знаю, что значит карави и акунда, к сожалению. Но я думаю, это можно посмотреть в словаре. Наверняка это есть, но тем не менее это может быть домашнее задание для тех, кто действительно хочет разобраться уже во всех тонкостях и деталях. Они могут посмотреть это в словаре сами, или я могу позже, если кому-то интересно, я могу узнать об этом также. Человек должен выполнять все правила и предписания и чистить свои зубы ежедневно, за исключением тех дней, в которые чистка зубов запрещена. Человек также не должен использовать палочку, которая сломана пополам. И после того, как человек почистил свои зубы, он должен выбросить эту палочку в определенное место, в отведенное ей место. Также подходящими для чистки зубов являются палочки, которые по толщине, как большой палец человека, то есть это достаточно толстая палка. И также в Кашикханде Сканда Пураны сказано, что по размеру палочка должна быть или может быть по толщине как маленький палец, то есть мизинец человека. У нее должна быть кора, и также у нее не должно быть каких-то изгибов, она должна быть прямой, она должна быть гладкой. И быть 2 даша ангула, то есть 12 пальцев в длину, и она не должна быть сухой. То есть палочка должна быть сочной, мокрой, влажной. И потом, после того, как человек почистил свои зубы, он должен взять эту же палочку и, согнув ее в форме лука, почистить свой язык. В других местах, например, Лагу Гарита Смрити, Нрисимха Пурана и также Брихат Самхита Варага Мигири, описано еще несколько видов деревьев, которые подходят или наоборот не подходят. Например, там сказано, что деревья, у которых не только на палочках, но у которых есть острые шипы или колючки, они подходят. И также деревья, которые испускают такой молочный сок, когда от них отламывают палочку, они также подходят. И в этих местах сказано, что дерево вата, то есть баньян, тоже подходит, хотя в других местах сказано, что он не подходит. Асана, арка, кхадира, каранджа, бадара, сарджа, нимба. Нимба – это лимон. Аримеда, Апамарга, Малати, Какубга, Билва, Амра, Амра это манга, Пуннага, Шириша и также другие палочки, которые являются острыми или горькими по вкусу и не сладкими или кислыми. Вот такие палочки подходят. Среди тех деревьев, которые нельзя использовать для чистки зубов, это палаша, шлешматака, аришта, бибитаки, дхава, бандука, ниргуди, сигру, тилва, тиндука, ингуда, гугулу, сами, пилу, пипала, ковидара и другие. Это Вишнудхарма сутра, 61 глава. Некоторые из этих терминов наверняка будут знакомы тем, кто изучает аюрведу. В Вишнудхарма-сутре также сказано, что палочка может быть не засушенной или даже она может быть засушенной. Но человек не должен брать ту палку, которая засохла сама на дереве, то есть сухого дерева. Палочка, другими словами, может быть взята с нормального дерева, высушена, и потом ею можно чистить зубы. Но если палочка высохла на дереве, ее брать нельзя. И человек должен чистить свои зубы, опять же, стоя лицом на север или восток, но не на запад или юг. И есть разные, конечно, в разных писаниях мнения относительно того, насколько длинной должна быть палочка, и насчет ее толщины, но идеальные случаи мы уже обсудили, касающиеся того, что она должна быть 2 даша ангула, то есть 12 пальцев. И что касается дантадхаваны при помощи таких палочек, то в некоторые дни нельзя было использовать палочки для чистки зубов. Это также описано в Харибхакти Виласе и во множестве священных писаний, во множестве дхармашастр. Например, Санатана Госвами цитирует Ману Самхиту, в которой сказано, что в Чатурдаше, Аштами, а также в Новолуние и Полнолуние, а также в день, когда солнце переходит в новый знак, то в эти дни человек не должен совершать такие поступки, как половая связь с женщиной или зачатие детей. Он не должен умощать свое тело маслом. Он не должен есть мясо в это время, если он мясоед. И также он не должен чистить зубы палочкой в эти дни. То есть это Чатурдаши, Аштами, Новолуние, Полнолуние и Арка Санкрама, или Сурья Санкранти. В Самвартака Смрите также сказано, что человек не должен чистить свои зубы палочкой в первый день и в девятый день убывающего месяца. А также по воскресеньям и по субботам. Адити Вары Шоурева. В Катьяйана Смрите сказано, что если человек чистит свои зубы палочкой в первый день после полнолуния, в шестой день или девятый день после полнолуния, а также в новолуние, то 100 поколений его семьи будут превращены в пепел. И Санатана Госвами говорит в комментарии, что этим Катьяйана хочет сказать, что это большой проступок чистить зубы палочкой в эти дни. В этом смысле нам повезло, что мы не чистим зубы палочками с деревьев. Потому что если мы даже бы не знали о том, что нельзя чистить в эти дни, и чистили бы, то, соответственно, встретились бы с неудачей. Также Васиштха Смрити говорит, что человек не должен чистить свои зубы палочкой, когда он постится упавасы, то есть он совершает врату и постится, или когда он совершает шрадху, церемонию шрадхи. Иначе он разрушит 7 поколений своей семьи. Это тоже из Харибхакти Виласа. И также чистка зубов палочкой не предназначалась для всех, что интересно. Например, в Тайтирия Самхите, то есть это Шрути, описано, что если женщина, у которой начались месячные, Раджасвала, совершает чистку зубов палочкой, то у нее родится сын, у которого будут черные зубы. Да, поэтому в эти дни, когда она должна отдыхать, она также не должна чистить зубы палочкой от этих деревьев. Также чистка зубов считалась, палочкой считалась наслаждением. Потому что Апастамба Дарма Сутра запрещает человеку, который снатаки, который вернулся из Гурукулы домой, закончив свое образование, запрещает ему несколько видов деятельности, которая является наслаждением, выполнять эту деятельность на глазах у своего гуру. И среди этих видов деятельности это такие, как чистка зубов, мыть свое тело при помощи благоуханных смесей, и также расчесывать свои волосы, и также он не должен изучать веды как в запрещенные дни. Да, в ведической культуре, в кармаканде есть определенные дни, которые запрещено изучать веды. Тем не менее, Хари Бхакти Виласа говорит, что зубы нужно обязательно чистить перед тем, как поклоняться божеству. То есть, другими словами, все эти запреты на чистку зубов палочкой касаются только запретов на чистку зубов палочкой. Это не распространяется на современные пасты и щетки, потому что даже в то время, если в этот день было запрещено чистить зубы, человек должен все равно был чистить зубы просто не палочкой, но другими вещами. И Хари Бхакти Виласа также описывает замену палочкам в те дни, когда палочкой чистить запрещено. И замена была очень простая. Это либо трина, то есть трава, либо это кора дерева, либо это листья. То есть очень, казалось бы, даже примитивные вещи, тем не менее они разрешались. И несомненно, если человек чистил травой или листьями определенными свои зубы, то это также, несомненно, давало свои плоды, свои результаты, приносило влияние на его состояние, его зубов и десен. Именно поэтому сейчас многие зубные пасты делают с какими-то гербальными экстрактами из трав или листьев растений, в особенности, например, там из гвоздики или из каких-то других трав и листьев и растений. Поэтому человек должен был в запрещенные дни использовать чистые листья, чистую траву или, в крайнем случае, кору дерева. И в Пайтхинасе Смрити, который цитирует Санатана Госвами, сказано, что человек должен все равно чистить зубы, даже в эти запрещенные дни, просто не палочкой, а тем, чем разрешено, и он должен каждый день чистить свой язык также. Он дает достаточно много разных предписаний в третьей главе Хари Бхакти Виласы относительно того, чем чистить зубы, если палочка запрещена. Далее, после того, как человек почистил свои зубы, он должен перед тем, как совершить омовение, завязать свои волосы, то есть имеется в виду шикха. Во время омовения шикха должна быть завязана, что интересно. И единственный, кому разрешалось, чтобы шикха была развязана во время омовения, это шудра. Что интересно само по себе, потому что есть утверждение о том, что шикху носят только двиджи, но в комментарии к 235 стиху 3 Виласы Санатана Госвами говорит «Снаны шудрася мукта шикхатват». То есть у шудры во время снаны, во время омовения шикха и так развязана, тогда как у других она должна быть завязана. После того, как человек почистил свои зубы, он должен завязать свои волосы, свои шикху, и потом только уже совершать омовение. И когда он завязывает шикху, то он должен при этом повторять либо омкару, либо гаятри мантру. Это 236 стих 3 Виласы. И при этом также он, завязывая свои волосы, то есть шикху, он не должен смотреть на юг и урдвам вверх. То есть он не должен смотреть вверх. Еще один момент, который я хотел обсудить, который не описывается, как правило, в ахника крытья перед омовением, он описывается, как правило, при описании чуда карана самскары. Это бритье. Потому что человек после бритья должен омыться. И поскольку в наше время многие бреются как раз перед омовением, то об этом также нужно сказать до омовения. Хотя традиционное описание ежедневных ритуалов не включает бритье по той или иной причине. Она как обычно включается в описание самскары, чудо кармы. Бритье, или на санскрите чаще всего его называют кшаура карма. Кшаура происходит от слова кшура, что означает лезвие или бритва. Кшаура карма – это то действие, которое выполняется при помощи лезвия, острой бритвы или лезвия. У него есть также такие синонимы, как вапана, бритье, или бхадракарана, что означает приведение себя в очень бхадра, то есть благоприятный, красивый вид. Или мундана. Мундана обычно используется по отношению к бритью головы. Но в это слово кшоура карма включается не только бритье само по себе, но смрити говорят о том, что слово кшоура карма включается также все то, что человек делает при помощи острого лезвия по отношению можно так сказать, к тому, что вырастает регулярно из его тела. То есть это волосы на голове, волосы на теле и ногти. Поэтому, например, Раджа-Валлабха, это один из авторитетов в средневековых смрити, он говорит, что сампрасадана или бритье означает кеша шмашро накхадинам картанам, что означает обрезание волос на голове, обрезание усов и бороды, и также обрезание ногтей. Это все включается в бритье или кшоура карму. Когда нужно бриться? Брахма Виварта Пурана описывает, что если человек не побрился перед тем, как совершать какую-то врату и поститься, то он остается нечистым во время совершения этой враты. Последовательность бритья описана также в Дхармашастре. Например, в Варага Пуране сказано, это цитируется в Джьотиш-татве Рагунандана, что человек должен сначала побрить свою голову, если он бреется полностью, имеется в виду. Он должен побрить свою голову, потом он должен побрить свои усы и бороду, и после этого обрезать ногти. В такой последовательности. То же самое говорит Гобхила Смрити. Кеша Шмашру Лома Накхани Вапаита Шикхаварджам. Что означает, что человек должен побрить волосы на голове, потом усы, потом волосы на теле, например, подмышки, и потом обрезать свои ногти. Есть определенные дни, когда бриться было запрещено или нежелательно. И запрещено это прежде всего в те дни, когда человек совершает врату. Потому что бритье и стрижка волос, стрижка ногтей, стрижка бороды, усов, это все прерывает врату. Если человек постится, то это также прерывает его пост. Именно поэтому в Экадаши нельзя, кшоура карма запрещена, нельзя бриться, нельзя стричься. Но есть определенные дни, когда нужно отказаться, как говорят дхармашастры, от бритья, оно в эти дни неблагоприятно. И это такие, может быть, несколько технические описания, тем не менее, для кого-то они будут полезными. Например, нельзя бриться в такие накшатры, как Рохини, Вишакха, Анурадха и также в Уттара-накшатры. То есть это Уттара-Палгуни, Уттара-Ашадха и Уттара-Бхадрапада. Также Магха-накшатра и Критика-накшатра. В такие дни нужно избегать бритья. Также нельзя бриться в Джанма-накшатру, то есть ту накшатру, когда человек родился. И, соответственно, что касается Титхи, то в Дхарма-шастрах и также в Брихат-самхите Варага-михиры описано, что человек не должен бриться в Пратипат, это первая Титхи после новолуния или полнолуния. И также он не должен бриться в Рикта-титхи, то есть Чатурдаши, Навами и Чатурдхи. И также он не должен бриться, когда наступает Виштхи-карана. И Виштхи-карана – это одна из неблагоприятных половин лунного дня Титхи. И что касается дней недели, то нужно избегать таких дней, как суббота, день Сатурна, воскресенье, день Солнца и вторник, день Марса. В других смрити также сказано, что нельзя бриться в сандью, то есть в то время, в котором мы еще будем говорить о сандье, когда соединяется день с ночью или ночь с днем. И также нельзя бриться в день враты, нужно бриться накануне. до начала врата. Варага Михира в своей Бригад Самхите, в своей, можно сказать, энциклопедии ведического знания, в 97 главе он говорит, что нельзя бриться после омовения, и также нельзя бриться, собираясь в дорогу. То есть непосредственно перед выходом куда-то, перед поездкой. Возможно, это было связано с тем, что при бритье могло возникнуть ранение от бритвы, потому что раньше, понятное дело, все брились опасной бритвой. То есть не было безопасных станков или электрических бритв. И также нельзя бриться, когда человек уже оделся и украсил себя. Бхушита. Нельзя бриться после абьянги, после масляного массажа. Нельзя бриться после принятия пищи. И также нельзя бриться рана кала нирасанана, когда человек получил поражение в бою. Кшатри. Нельзя бриться в сандью и ночью. Сандья нишо. И также нельзя бриться в субботу, вторник, воскресенье, в чатурдхи, навами, чатурдаши. Вот в эти дни бриться нельзя. И я упоминал в прошлый раз Кашината Упадьяю, который написал Дхарма Арнава. Дхарма Арнава Сар или Дхарма Синдху Сар, который был вайшнавом. Он также говорит, что желающий долгой жизни должен отказаться от кшоуры, то есть бритья, стрижки волос и ногтей, в новолуние, в амавасе. В некоторых писаниях, менее известных, может быть, но приводятся некоторые подробности относительно того, что может произойти с человеком, если он будет бриться в разные дни недели, например. Это взято, я взял это в словаре Шабда Калпадрума, где приведена цитата из Кармалочаны. Я не знаю, к сожалению, что это за Кармалочана, но это какое-то предписание для по совершению ежедневной ритуальной деятельности. Понятное дело, что это может быть кармакандическое писание, тем не менее в нем описаны некоторые элементы астрологии, в которых сказано, что если человек будет бриться в определенные дни, то он будет сталкиваться с определенными результатами. Например, Равау Дукхам. Если человек бреется в день солнца, то есть воскресенье, то он встретится с несчастьем. Сукхам Чандре. Если он бреется в понедельник, то у него будет счастье. Куджи Мритюр. Если он бреется во вторник, то он столкнется со смертью. Будхе Дханам. Если бреется в среду, то обретет богатство. Манам Ганти Гурур Варе. Если человек бреется в четверг, день Юпитера, Гуру, то его слава будет разрушена. Манам Ганти. И Шукре Шукра Кшайобхавет. Если он бреется в пятницу, день Шукры или Венеры, то Шукра Кшайо означает, что у него не будет семени, или качество его семени ухудшится. Шанауча Сарва Дошах Сьюр. Если человек бреется в субботу, день Сатурна, то тогда у него будут все недостатки. То есть бритье в субботу обладает всеми недостатками или приводит к плохим результатам. И далее также сказано, что «Манам ганти гурур кшоуре, шукрам шукра дханам равиги, айур ангара ко ганти сарвам ганти шанайщара». Гуру или четверг, Юпитер, разрушает ману или мнение о человеке, то есть его репутацию. Кшоуре шукрам шукра дханам равиги. Если человек бреется в пятницу, то это разрушает его семя. Если человек бреется в воскресенье, то это разрушает его богатство. Если человек бреется во вторник, ангарако, то он разрушает свою жизнь. И если он бреется в субботу, то он разрушает все. То есть бритье в субботу разрушает все. Поэтому, другими словами, запрещенные по строгому, высочайшему такому стандарту дни – это четверг, пятница, воскресенье, вторник и суббота. Или последовательно это вторник, четверг, пятница, суббота и воскресенье. Соответственно, остаются в самом идеальном случае, как разрешенные дни для бритья и стрижки, это понедельник и среда. Тогда как четверг и пятница упомянуты не везде, как запрещенные дни, поэтому по некоторым мнениям в них тоже можно бриться и стричься. Нельзя, запрещено в большинстве случаев вторник, суббота и воскресенье. Также можно бриться или даже нужно бриться в те дни, когда накшатры следующие: Ашвини, Шравана, Свати, Читра, Пуща и Пунарвасу, а также Дханишта, Ревати, Джешта, Мрига и Хаста. Это Вьяса Смрити. И Варага Михира также добавляет Шатабхиша накшатру. Есть еще более тонкие технические астрологические предписания, но мы их уже не будем обсуждать, мы их опустим. Также очень важный момент, когда можно бриться. Кашинату Падьяй цитирует это, и также цитирует это и Варага Михира, и Смрити Чандрика. Они говорят, что если человек живет за счет царя и работает на царя, то для него нет никаких соображений относительно того, когда можно бриться, когда нельзя бриться. Он может бриться в любое время. Это первое. И второе, это то, что бриться можно в любое время, в любую накшатру, по приказу царя, по разрешению брахмана, что также означает разрешение гуру. То есть, если гуру сказал побриться, нужно не смотреть ни на что и бриться. Во время свадьбы, вивахи, и также в случае смерти родственника или во время дикши. И дикша это означает, конечно, если речь идет о кармаканде, то это посвящение в совершении яги, например, там дикша для совершения раджасуя яги, или же это может также означать дикша, вайшнавская дикша, когда человек должен побриться перед получением дикши, несмотря на то, какая накшатра или какие титхи. Это несколько слов относительно бритья, и я думаю, что на этом я на этот раз остановлюсь. В следующий раз мы поговорим с вами уже об омовении, о снане, и о снане у нас будет также довольно много чего. И после снаны мы также будем говорить об одежде, о том, какую одежду и как ее одевать, и какую, и о сандхи. Но об этом уже в следующий раз. А сейчас спасибо большое всем, кто нас слушали. Ом Тат Сат.